и, извиняясь за беспокойство, ушел вниз. Так же спешно он заходил к другим в остальных этажах. Через полчаса он снова явился, чтобы представиться Алекс. Опять поспешил к Алексею и ушел вниз. Сегодня, после завтрака, Яковлев пришел с Кобылинским и объявил, что получил приказание увести меня, не говоря куда. Алекс решила ехать со мной и взять Марию. Протестовать не стоило. Сейчас же начали укладывать самое необходимое. Потом Яковлев сказал, что он вернется за Ольгой, Татьяной, Анастасией и Алексеем, и что, вероятно, мы их увидим недели через три. В канун выезда снимаются старые царскосельские караулы, на их места ставятся новые, екатеринбургские и омские. На площадке перед домом совершается передача постов гвардейцами старой армии, уезжающими по демобилизации домой, красным бойцам, присланным сюда уральским и сибирским рабочим классом. Церемония выглядит своеобразно, в неповторимом стиле тех дней. Вот как ее описывает Авдеев. С одной стороны выстроился взвод сожженных красавцев-гвардейцев, одетых как один в лучшее обмундирование во главе с изящным высокого роста офицером. С другой стороны, напротив этого взвода, выстроилась наша братва красногвардейская, одетая как пришлось, во что попало. Кто в засаленном полушубке, кто в штатском пальто, кто в старенькой шинельке и так далее. Большинство было в старых серых подшитых валенках. Вооружение также не было однообразным у нас. У одного аршинный револьвер системы Лефоше, найденный им где-то в складе и самим исправленный. У кого пулеметная лента через плечо, а в руках берданка системы ГРА и так далее и тому подобное. Не приходится уже говорить о ранжире. Рядом с сожженным Костей Украинцевым, слесарем, стоял токарь со Злоказовского завода Ваня Крашенников, ростом чуть ли не до пояса Украинцеву. И разъединить их было нельзя. Надо было видеть, какое изумление отразилось на лице полковника Кобылинского при виде нашей охраны. Под утро 26 апреля к губернаторскому дому поданы сибирские кашевы и тарантасы, так как местами на дороге снег еще не сошел, а кое-где земля оголенная, так что транспорт может понадобиться и санный, и колесный. Всего поданы 8 парных и 11 троечных, включая крытый троечный тарантас для бывшей царицы. Вошел в дом управляющий извозчичьей биржей и доложил Чудинову, что все упряжки налицо в доме. «Выходим на улицу», — пишет Авдеев. «Отдаю распоряжение назначенным в колонну бойцам занять свои места, а ямщикам с номерами 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 ехать во двор губернаторского дома». Началась погрузка багажа и посадка. Скоро все закончено. Тройки выезжают на улицу. Инструкция выполнена в точности. В первом тарантасе сидят два стрелка, во втором два пулеметчика с пулеметами «Кольт», в третьем два стрелка, в четвертом комиссар Яковлев и бывший царь Николай, в пятом два стрелка, в шестом бывшая царица Александра Федоровна и дочь Мария, в седьмом два стрелка, и также в остальных тарантасах. В перемешку стрелки и пулеметчики с пулеметами, приближенные Романовых и их слуги, в том числе доктор Боткин и камердинеры, а также необходимые в дороге багаж и провизия. Последними должны выйти из дому и сесть на свои места трое Романовых. Рассчитывали выехать не позднее 5 утра, Но Александра Федоровна, выйдя из дома,